Тогда бортпроводница робко поднимает руку и просит слова. И в который уж раз я чувствую, что совершенно не способен ее описать. Я только гляжу на нее. Вряд ли я смогу выразить чувство, которое в этот миг мощной волной захлестывает меня. Ко мне разом возвращается, стократно усилившись, пылкая влюбленность, которую я испытал при первой встрече с нею. Поверьте, я понимаю, как смешон мужчина, когда он так говорит о себе, особенно мужчина с моей наружностью. Что ж, пусть я буду смешон. Но в то же время мне хочется, чтобы это восхитительное чувство открыто заявило о себе. И среди охватившего меня, подобно всем моим спутникам, ужаса, я становлюсь глух и слеп ко всему, ощущая вновь поднимающийся во мне неодолимый порыв, который влечет меня к ней и одновременно отделяет от самого себя. Не то чтобы страх мгновенно исчез, но он уже начинает сдавать позиции. Если он даже потребует, чтобы я проголосовал, это будет его последним надо мною тиранством. Мне бы хотелось, чтобы остановилось это мгновение, когда бортпроводница, бледная, спокойная, в шапке золотистых волос, решается поднять руку. Глядя на индуса своим чистосердечным взглядом, она произносит мягким, тихим, чуть глуховатым голосом, который отныне, я думаю, будет всегда вызывать у меня прилив глубочайшей нежности. «Я бы хотела выразить свое мнение». «Пожалуйста», — говорит индус. «Я согласна с псиэкороманом. Я не считаю, что мы сами должны тянуть жребий с именем заложника, который будет казнен. Мне кажется, что, поступая так, мы стали бы соучастниками насилия, которому подвергаемся». Бортпроводница до сих пор говорила так мало и такой уклончивой манере, что я удивлен, видя, как решительно определяет она свою позицию, ясность и благородство, которые внушают мне самое высокое уважение к этой девушке. «Прекрасно, прекрасно!» — говорит Караман, и у него победоносно вздергивается уголок губы. «И к тому же прекрасно сказано, мадемуазель!» — добавляет он с неуклюжей галантностью, которая меня в высшей степени раздражает, как будто никто, кроме меня, не имеет права восхищаться бортпроводницей. «Возможно, — говорит Блаватский, — вульгарность которого впервые вызывает у меня острую неприязнь, — возможно, наша бортпроводница полагает, что в случае, если мы не станем тянуть жребий, ей не угрожает опасность оказаться в числе первых жертв, поскольку кто-то ведь должен разносить нам еду. Вы не имеете права так говорить! — с возмущением кричу я. — Имею! Раз уж я им пользуюсь, — говорит Блаватский, с поражающей меня твердостью. Впрочем, проблема не в этом. Проблема, стоящая перед нами, — это проблема демократического выбора. И прежде чем мы приступим к голосованию, — продолжает он с необычайной ловкостью, переключая наш спор на обсуждение второстепенных деталей, — имеется один пункт, к которому я бы хотел привлечь ваше внимание. Нас 14 человек. Что будет, если семеро проголосуют за жеребьевку, а семеро против? «Я могу на это ответить», — говорит индус, который следит за дискуссией с огромным вниманием. «Если семеро проголосуют «за» и семеро «против», я буду считать, что большинство не поддерживает идею жеребьевки, и тогда я сам сделаю свой выбор». «Что ж, давайте голосовать», — поспешно говорит Блаватский. Голосование производится простым поднятием рук. 7 голосов «за» жеребьевку и 6 «против» при одном воздержавшемся. Воздержалась Мишу, которая очнулась от своих грез для того, только чтобы сказать, что за спором она не следила, и никакого мнения у нее на этот счет нет, к тому же ей на все это наплевать. Учитывая последнее заявление индуса, можно утверждать, что именно позиция Мишу и обеспечила победу сторонникам жеребьевки. Против проголосовали, разумеется, Караман, а также бортпроводница, мадам Эдмонд, миссис Бойд, миссис Баннистер и мадам Мюрзек, то есть все женщины, кроме Мишу. Это женское единодушие объясняется, по-моему, не игрой случая и не поддержкой той принципиальной позиции, которую выразили Караман и бортпроводница. Женщины, вероятно, подумали, быть может, даже не всегда сами это сознавая, что если индусу придется выбирать самому, его выбор, возможно, и не падет на представительницу их пола. Очевидно, по той же самой, или вернее, по обратной причине голоса мужчин были отданы жеребьевке. Если я к ним и присоединился, хотя в глубине души согласен был с доводами бортпроводницы, то лишь потому, что в последнюю минуту вспомнил о той резкой враждебности, которую выказал мне индус, так что мотивы моего голосования были не из самых благородных. Правда и то, что при любом голосовании решение часто диктуется страхом даже при мирных парламентских выборах. Ну, а я, как только поднял руку, тут же пожалел об этом. И после голосования я просто был убит, что проголосовал не так, как надо. «Значит, будете тянуть жребий», — говорит индус, не скрывая презрения, на сей раз совершенно оправданного, которое внушил ему наш выбор. «Мистер Серджиус», — продолжает он, — У вас в сумке наверняка найдется бумага. Не будете ли вы любезны подготовить 14 бюллетеней с фамилиями? В знак согласия я киваю. Голова у меня какая-то ватная, взмокшими от пота ладонями я начинаю делать то, о чем он меня просит. Операция заключается в складывании бумаги, разрезании ее на множество листков. Единственная моя забота — сдержать дрожь в руках во время этих манипуляций. Это не так-то легко. Все глаза устремлены на меня. Атмосфера в салоне невероятно напряженная, и каждый из нас молча лелеет глупенькую надежду, что на листке, предначертанном судьбой, будет стоять не его, а чье-то другое имя. Я чувствую в эту минуту всю гнусность такой жеребьевки, чувствую, насколько права была бортпроводница, когда выступила против нее. Мы собираемся отдать одного из нас на заклание палачу, чтобы ценой его крови купить себе жизнь. Увы, тут нет ничего нового. Назначая жертву для убиения, наш круг лишь доводит до логического конца свой мерзкий эгоизм. От козла отпущения мы очень быстро перешли к искупительной жертве. Я уже заканчиваю работу, как вдруг Робби с некоторой торжественностью на своем гортанном английском обращается к индусу. «Я хотел бы кое-что сказать. Я слушаю вас», — говорит индус. Я поднимаю глаза. С золотыми локонами, не спадающими на изящную шею, с гордо поднятым красивым загорелым лицом, которое озарено ярким светом живых глаз, Робби, кажется, дождался своего звездного часа. Голосом, в котором звучит с трудом подавляемое ликование, он говорит: «Я предлагаю себя в качестве добровольца на роль первого заложника, которого вы должны будете казнить». По кругу пробегает трепет. Все взгляды устремляются к Робби. Но это не значит, что все они выражают одно и то же. В левом полукруге преобладают восхищение и признательность, тогда как в правом к этому примешивается чувство униженности. «Почему же в таком случае вы голосовали за жеребьевку?» — говорит индус так, словно он поймал Робби с поличным. «Ну, ясное дело, потому что в тот момент я боялся, что ваш выбор падет на меня», — совершенно спокойно говорит Робби. «А теперь вы решили избавиться от страха путем трусливого бегства вперед?» — спрашивает индус с такой жестокостью, что у меня перехватывает дыхание. «Можно все это представить и так», — говорит Робби, моргая. «Только мне вовсе не кажется, что это бегство». Полуприкрыв глаза, индус молчит, и его молчание тянется так долго, что Робби снова говорит: «Для меня, а, возможно, и для моей страны, будет великой честью, если вы примете мое предложение». Индус смотрит на него и коротко бросает: «Нет, не приму. Вы должны были голосовать против жеребьевки, а теперь слишком поздно, вы разделите общую участь». По левой половине круга пробегает ропот разочарования, не повышая голоса, индус говорит: «Однако я не возбраняю никому из числа лиц, голосовавших против жеребьевки, предложить себя в качестве добровольцев». Противники жеребьевки молчат, не смея от ужаса даже вздохнуть. Но индус на этом не останавливается. С безжалостной злобой он продолжает: «Мадам Мюрзек, вы согласны быть добровольцем?» «Но я не понимаю, почему именно я», — начинает Мюрзек. «Отвечайте, да или нет?» «Нет». «Миссис Баннистер?» «Нет». «Миссис Бойд?» «Нет». «Мадемуазель?» В знак отказа бортпроводница качает головой. «Мсье Караман?» «Нет». Караман тотчас добавляет: «Могу я одной фразой прокомментировать свой ответ?» «Нет, не можете», — говорит индус. «Впрочем, никакого комментария. Этим вам не удастся облагородить ваш нравственный облик». Караман бледнеет и умолкает. Индус говорит несколько слов на хинди своей помощнице, та наклоняется, хватает с пола тюрбан своего командира и, пройдя позади Христополуса по Кобу, Шуа и Блаватского, останавливается за спинкой моего кресла и протягивает мне сей головной убор. Я кладу у него 14 сложенных бюллетеней с именами. «Я полагаю», — говорит Мюрзек своим хриплым, благовоспитанным голосом, обращаясь к индусу, — «что вы намерены провести эту жеребьевку согласно правилам?» «Разумеется». «В таком случае», — продолжает Мюрзек, — «сосчитайте бюллетени, чтобы убедиться, что их в самом деле 14, а также разверните каждый из них, чтобы убедиться, что в каждый вписано по одному имени». «Мадам», — говорю я с возмущением, — «золотые слова, мадам», — говорит индус, — «неукоснительному соблюдению правил этой операции я придаю огромное значение». Он поднимается, встает справа от своей ассистентки, опустив правую руку в тюрбан. В левой руке он держит оружие, но на нас оно не направлено, достает бюллетень, разворачивает его, читает и перекладывает в другую руку, прижимая бумагу рукояткой револьвера к ладони. Эту процедуру он повторяет, пока не кончается бюллетень. Закончив, он глядит на меня с высоты своего роста и говорит с суровостью, в которой, мне кажется, проскальзывают пародийные нотки. Я бы никогда не поверил, что британский джентльмен способен плутовать. Тем не менее, факт налицо. Мистер Серджус плутовал. Я храню молчание. «Не хотите ли вы объясниться, мистер Серджус?» — говорит индус, и в его глазах загорается огонек, который я не могу назвать неприязненным. «Нет». «Следовательно, вы признаете, что спутовали?» «Да». «И однако не желаете объяснить, почему и зачем вы это сделали?» «Нет». Индус обводит глазами круг. «Ну, что вы об этом думаете?» «Мистер Серджус признает, что он пытался фальсифицировать бюллетени для жеребьевки. Какие санкции предлагаете вы к нему применить?» Все молчат. Потом Христополус, голосом дрожащим от безумной надежды, говорит: «Я предлагаю, чтобы мы назвали мистера Серджуса первым заложником, которого надо казнить». «Что ж, в добрый час», — говорит индус, бросая на него взгляд, полный уничтожающего презрения, и сразу же добавляет: «Кто согласен с этим предложением? Минутку!» — говорит Блаватский с воинственным видом, глядя на него из-за своих толстых стекол. «Я не желаю голосовать, очертя голову. Я решительно протестую против такого голосования и отказываюсь принимать в нем участие, пока не буду знать, как сэр Джус плутовал». «Вы ведь сами слышали», — говорит индус. «Он не хочет вам этого объяснять». «Но вам-то это известно», — говорит Блаватский, с радостью обретая привычную агрессивность. «Что вам мешает нам об этом сказать?» «Мне ничто не мешает», — говорит индус и добавляет с насмешливой учтивостью: «если мистер Серджус не против». Я гляжу на индуса и говорю, с трудом сдерживая бешенство: «Покончим с этой комедией, я никому не причинил никакого вреда. У вас есть все ваши 14 бюллетеней. Чего вам еще не хватает?» «Как 14?» — спрашивает Мюрзек. «Да, мадам», — говорю я с яростным видом, поворачиваясь к ней, — «14, ни одним меньше. И я благодарю вас за подозрение, свидетельствующее о широте вашей души». «Если я правильно понял», — говорит Блаватский, — «Серджус не забыл вписать свое имя в один из бюллетеней?» Индус улыбается. «Вы его плохо знаете. Мистер Серджус весьма гордится своим именем. Он посвятил ему не меньше 2 бюллетеней, что и позволяет нам прийти к цифре, которая так удивила мадам Мюрзек». «Но это полностью меняет ситуацию», — говорит Блаватский. «В конце концов», — продолжает он со своей грубоватой развязностью, стараясь не показать, что немного растроган, — «это касается только Серджуса, если ему хочется сделать кому-то приятное». Индус качает головой. «Я так не считаю. Нам требуется 14 имен, а не 14 бюллетеней с одним единственным именем. Я не могу допустить, чтобы одно какое-то лицо, кем бы оно ни было, получило преимущество перед другими. Это нарушило бы весь ход операции». И он продолжает: «Мне не нужен герой, избравший самоубийство. Не нужен влюбленный, приносящий себя в жертву. Если вы не хотите применить к мистеру Серджиусу санкции, тогда самое меньшее, что мистер Серджиус может сделать, это исправить один из 2 бюллетеней, в которых стоит его имя». Я молчу. «Закончим с этим», — говорит с измученным видом Блаватский. «Полноте, старина», — продолжает он, наклоняясь ко мне, — «хватит упрямиться. Вы препятствуете жеребьевке, за которую мы высказались демократическим путем. Исправляйте 2-й бюллетень сами», — говорю я в запальчивости. «Я больше не хочу ни к чему прикасаться. И поверьте, я сожалею, что голосовал за жеребьевку. Это мерзейшая подлость, и мне глубоко отвратительно, что я согласился писать все эти имена». Блаватский пожимает плечами и выразительно глядит на индуса. Тот делает знак рукой, и ассистентка, пройдя позади кресел, приносит Блаватскому бюллетень. Он кладет его себе на колено и исправляет шариковой ручкой. На последней букве ручка прорывает бумагу, и Блаватский чертыхается с такой яростью, какой этот незначительный эпизод, разумеется, не заслуживает. Думаю, именно в это мгновение, своей рукою вписывая в бюллетень недостающее имя, Блаватский ощутил, как и я несколькими минутами раньше, всю низость нашего решения. Ассистентка берет исправленный бюллетень из рук Блаватского, до которого она избегает дотрагиваться, словно перед ней презреннейший из неприкасаемых. Затем, снова заняв свое место справа от индуса, показывает ему бюллетень в развернутом виде. Индус утвердительно кивает, и она, по-прежнему держа нас под прицелом своего пистолета, с поразительной ловкостью одной рукой складывает бюллетень вчетверо и бросает его в тюрбан, который держит в правой руке индус. До меня впервые доходит, что он левша, поскольку он держит оружие в левой руке. Но в отличие от своей ассистентки, он ни в кого не целится, и его рука с пистолетом опущена вниз. Я не спускаю с них глаз и не вижу, чтобы они сдвинулись с места. Тем не менее, я замечаю, что оба уже отступили назад. Теперь они стоят за пределами круга, перед занавеской кухонного отсека. И на лице индуса я читаю ту религиозную сосредоточенность, которая так поразила меня при захвате самолета. Словно зажав в руке пистолет, он собрался не стрелять в нас, а обратиться к нам с проповедью. При всей, казалось бы, серьезности его поведения, в нем заключена чудовищная насмешка, какой нравственный или близкий к нравственному урок может преподать нам наш вероятный убийца. «Джентльмены», — говорит он, в очередной раз избегая обращаться к дамам, — «через несколько минут, если самолет не приземлится, я буду вынужден, что, прошу мне поверить, крайне меня удручает, оборвать одну человеческую жизнь. Но у меня нет выбора. Я во что бы то ни стало должен выйти отсюда. Я больше не могу разделять с вами уготованную вам судьбу так же, как и ту пассивность, какой вы ее принимаете. Вы все более или менее покорны жертвой непрерывной мистификации. Вы не знаете, куда вы летите, кто вас туда ведет, и, возможно, весьма слабо себе представляете, кто вы сами такие. Следовательно, я не могу быть одним из вас. Покинуть как можно скорее этот самолет, разорвать круг, в котором вы вращаетесь, вырваться из колеса, увлекающего вас за собой, стало для меня первоочередной необходимостью». Он делает паузу, давая нам возможность осмыслить его слова. Что касается меня, эту фантастическую картину нашего состояния, развернутую перед нами, я, как и прежде, воспринимаю с отчаянием и стыдом. Индус как будто стал выше на несколько дюймов, его мрачные глаза невероятно расширились, и когда он снова начинает говорить, его голос звучит в моих ушах похоронным звоном. «Должен сказать, вы разочаровали меня. Вы повели себя в этом деле не как человеческая семья, как стайка зверей, как толпа эгоистов, где каждый пытается спасти свою шкуру. Надеюсь, вы не можете не видеть, что эта жеребьевка, к которой я вас подтолкнул, потому что она выгодна для меня, и которую вы облекли обманчивыми словесами о демократичности, является, если взглянуть на нее непредвзято и трезво, а только так вы и должны были на нее смотреть, является гнусностью. И никто здесь, абсолютно никто не имеет права сказать, что совесть у него чиста. Те, кто проголосовал против, сделали это не без влияния задних мыслей шкурного характера, а те, кто возмутился финальной процедурой, решились на протест слишком поздно». Глухим голосом он продолжает: «Ставки сделаны. Отменить ваше решение невозможно. Моя жертва, она также и ваша, будет сейчас извлечена из урны». Никто не возражает ему. Вероятно, ни у кого нет ни сил, ни просто голоса, чтобы что-то сказать. Я чувствую, что у меня мгновенно пересохло во рту. Так я боюсь, что сейчас будет названо мое имя или имя, которое я пропустил. Индус протягивает тюрбан своей ассистентке, и как только она его берет, он опускает в него руку и вынимает бюллетень. Мне кажется, что у меня остановится сердце, пока он с невероятной медлительностью разворачивает листок. Развернув бюллетень, индус долго глядит на него, сперва с недоверием, затем с отвращением. Когда он, наконец, решается заговорить, он облизывает губы и, не поднимая глаз, тихим и хриплым голосом произносит: «Мишу». Глава 7. Изумление, подлинное облегчение, стыд, а также и жалость, но на фоне слишком поспешной покорности перед волей судьбы, налицо все добрые чувства, перемешанные, впрочем, и с некоторыми другими. Мы все, разумеется, ошеломлены. Но наше сострадание немного лицемерно, поскольку оно служит оправданием нашей пассивности. Мы говорим себе: «Бедная маленькая Мишу, ей придется сейчас умереть, а ведь она так мало прожила, и жизнь только обманывала ее с этим Майком, с этим Мадрапуром, с этим полетом». Короче говоря, мы очень ее жалеем от всего сердца, которому теперь несколько полегчало. Общая растерянность увеличивается от того, что мы даже не можем ненавидеть индуса. Ведь не он выбрал жертву. К тому же за несколько минут до убийства, сбросив с себя маску невозмутимости, индус, вопреки всякому ожиданию, обретает человечность, и мы видим, что ему самому тошно. Свои первые слова он обращает к Мишу, и они полны упрека и сожаления. «Вам нельзя было быть такой безучастной. Если бы вы не воздержались, а проголосовали против жеребьевки, было бы 7 голосов против и 7 голосов за, а в этом случае, как я уже говорил, я не стал бы полагаться на случай, а выбрал бы заложника сам». Эту тему он больше не развивает. Но все и так ясно. Повинуясь его повелительному взгляду, я перевожу. Я не уверен, доходит ли даже сейчас до Мишу смысл того, что говорит ей ее палач. Испуганная и растерянная, как птенец, выпавший из гнезда, она из-под свисающей на лоб прятки уставилась на индуса своим карим, расширившимся от изумления зрачком, и недоверчиво говорит: «Вы собираетесь меня убить?» Я перевожу ей, ни слова не говоря, с тяжелым взглядом и замкнутым лицом. Индус утвердительно кивает. «О, нет, нет!» — по-детски протестует Мишу и, уткнувшись в ладони лицом, начинает рыдать. «Мсье», — говорит Блаватский, — «разве сможете вы хладнокровно замолчите?» — гневно восклицает индус, направляя на Блаватского пистолет. «Мне надоели эти штампы!» «Поберегите свое хладнокровие для себя. Оно вам еще пригодится, если земля останется глуха к моим просьбам. Сейчас я отказываюсь вести какую бы то ни было дискуссию по этому поводу». И добавляет: «Если только кто-нибудь из вас не согласится заменить Мишу». Два движения пробегают по кругу. Сначала все отводят глаза, а потом дружно останавливают их на Робби. Под натиском наших взглядов Робби вздрагивает, потом откидывает голову назад и, оглядев нас, говорит резким тоном: «Если вы подумали обо мне, не рассчитывайте на это. Мой героический порыв прошел. Мне было сказано, что я должен разделить общую участь, я ее и разделяю. И одному лишь Богу известно, насколько будет она общей». После паузы в разговор влезает Христопулос, который с некоторым усилием произносит: «Но вы ведь уже объявили себя добровольцем». «Совершенно верно», — явно любуясь собой, парирует Робби. «Как все настоящие артисты, я не повторяю своих эффектных номеров». «Значит, речь шла всего лишь об эффектном номере», — говорит Мюрзек. «Но Робби такого рода выпадами не собьешь». «Да», — сухо отзывается он. «Причем о номере, который всем доступен. Можете сами попробовать». «Я, конечно, понимаю, чем сейчас вызван ваш отказ», — гнет свой Мюрзек, бросая наглый взгляд на Манзони и Мишу. «Вряд ли вам так уж хочется спасать жизнь своей более удачливой соперницы». «Мадам, вы отвратительны и гнусны», — говорит Манзони. «Тише, успокойтесь», — раздраженно восклицает индус. «Мне надоели ваши постыдные препирательства. Если вы не способны ни на что другое, не срамитесь, по крайней мере, промолчите». Мишу отрывает от лица руки, нежные черты ее искажены ужасом и слезами. Она плачет по-детски, не стыдясь, не заботясь о приличиях. Из ее губ, сведенных, как на греческих масках, в прямоугольную щель, изливается нескончаемый жалобный стон, который надрывает нам сердце. «Не смотрите на меня», — говорит она прерывающимся голосом, обращаясь к кругу. «Я не хочу, чтобы на меня смотрели. Это ужасно. Я знаю, чего вы ждете». Она снова прячет лицо в ладони и продолжает рыдать. Я гляжу на нее, у меня до боли перехватывает горло, я бесконечно взволнован, но при этом далек, очень далек от того, чтобы перескочить ту бездонную пропасть, что отделяет меня от самопожертвования. «Я предлагаю провести новую жеребьевку, которой имя Мишу будет отсутствовать», — бесцветным голосом говорит Пако, и из его круглых выпученных глаз по багровым щекам текут слезы. Индус хранит молчание, и в круге тоже никто не открывает рта. Никто не смотрит на Пако. Пако снова говорит, обращаясь к индусу: «Так что же мы с ними будем делать?» «Да ничего», — отвечает индус, — «решайте между собой, я этим больше не занимаюсь». И он с видом крайнего отвращения садится возле Христополоса и протягивает тюрбан Пако, который дрожащими руками хватает его. «Кто согласен, чтобы мы снова провели жеребьевку, исключив из бюллетеней имя Мишу?» Уткнувшись глазами в пол, пассажиры молчат, как будто разом превратились в каменные статуи, и я в том числе. Все наше великое сострадание мгновенно зачахло, как только потребовалось перейти к действиям. Никому, по сути, не хочется еще раз пережить те страшные для каждого минуты, которые предшествовали вскрытию бюллетеня. Испытанное нами огромное облегчение мы уже обратили в капитал, и, ничуть не желая пускать его снова в оборот, одним своим молчанием второй раз воровски соглашаемся на смерть Мишу. С безнадежным видом Пако повторяет свой вопрос, и тут происходит нечто новое. Руку поднимает бортпроводница. Я смотрю на нее. Она сидит бледная, сжав зубы, ее зеленые глаза устремлены на меня с выражением крайней серьезности. Я тоже, в свою очередь, поднимаю руку. Нет, я не отношу этот жест к своим заслугам, отнюдь нет. Я совершаю его, чтобы не упасть в глазах бортпроводницы, ибо, говоря по правде, я не ощущаю в этот момент никакого сострадания. Его убила боязнь новой жеребьевки. К моему большому изумлению, ибо я не предполагал за ним такого великодушия, руку поднимает Блаватский. Пако тоже. И это все. «Робби?» — с вопросительной интонацией говорит Пако. «Мсье Пако», — с высокомерием поучает его Караман, — «вы не должны оказывать на людей давление, принуждая их голосовать так, как этого хочется вам». Робби поднимает подбородок, жестким взглядом смотрит в лицо Пако и говорит вызывающе и очень четко. «Нет». Мюрзек ухмыляется. «Мсье Манзони?» — спрашивает Пако. «Послушайте, мсье Пако», — говорит Караман, — «это совершенно недопустимо». Манзони, смущенный и красный, стараясь не привлекать к себе внимания, отрицательно качает головой, и Пако, повернувшись к Караману, говорит с нотками надменности в голосе. «А вы, мсье Пако», — восклицает Караман, негодующе приподнимая уголок губы. «Вы не имеете никакого права вербовать своих сторонников. Кроме того, я напоминаю вам, что я с самого начала решительно выступил против жеребьевки. Посему я не буду голосовать за то, чтобы она была проведена снова. Это полностью расходилось бы с моей принципиальной позицией». Он замолкает, довольный, что оправдался. По крайней мере, в плане логики так оно, вероятно, и есть. Пако, у которого по щекам по-прежнему катятся слезы, обводит круг глазами и говорит сдавленным голосом: «Вы подлецы!» Мюрзек незамедлительно принимает вызов. «Уж во всяком случае не от развратника вроде вас выслушивать нам нравственные проповеди», — говорит она свистящим голосом. «А если у вас такое нежное сердце, почему же вы сами добровольно не вызвались занять место Мишу? Но я... я не могу», — говорит, вконец растерявшись Пако. «У меня жена, дети». «Жена, которую ты обманываешь со своими малолетками», — злобно цедит Бушуа. «И если ты обо всем так правильно рассуждаешь», — обернувшись к Шурину в приступе ярости, бросает ему Пако, — «почему бы тебе самому не вызваться добровольцем? Ты ведь с утра до вечера твердишь, что тебе осталось жить не больше года». «Конечно», — подтверждает Бушуа. Свой ответ он сопровождает коротким, леденящим душу смешком. Чудовищно худой, с лицом трупа, Бушуа воплощает собой классический облик смерти. А сейчас мы узнали, что по истечении недолгого срока он и в самом деле умрет. Испытывая неловкость, мы отводим глаза, словно он принадлежит уже к другой породе, словно и мы сами не смертны. «Впрочем, ты отпускаешь мне слишком большой срок, Поль», — продолжает Бушуа, явно получая удовольствие от страха, который он нам внушает. «Мне остается уже не год, а всего лишь полгода, так что можешь себе представить, как мне не терпится попасть в Мадрапур». Он снова смеется негромким, скрижещущим смехом, каким в моем представлении должен смеяться прокаженный. В этот миг рыдания Мишу прекращаются, она поднимает голову, ее лицо мокро от слез, но оно достаточно твердое, и голосом, четкость которого меня удивляет, она спрашивает у индуса: «Сколько времени у меня осталось?» Индус приподнимает рукав пиджака и после довольно заметного колебания говорит: 10 минут». У меня сразу возникает уверенность, что он лжет, что срок ультиматума уже истек, но он втайне от всех предоставил Мишу отсрочку. Он может себе это позволить, теперь он безраздельный хозяин времени, поскольку лишь один владеет часами. «Я могу на эти 10 минут удалиться в туристический класс?» — спрашивает Мишу, и голос ее больше не дрожит. «Да», — незамедлительно отвечает индус. «Вместе с Манзони?» Индус поднимает брови. «Если сеньор Манзони согласен», — говорит индус, которому вернулась его напускная учтивость. Манзони утвердительно кивает. У него бледное, неподвижное, прекрасное лицо римской статуи. Кажется, он не в состоянии выговорить ни слова. Мишу проворно встает, берет Манзони за руку и тянет за собой, точно ребенок, которому не терпится поскорее пойти поиграть с товарищем, ускользнув от опеки взрослых. Она стремительно пересекает круг, волоча за собой на буксире Манзони, который рядом с ней выглядит нелепо огромным. Занавеска туристического класса опускается за ними, и в салоне ничего не остается от Мишу, кроме полицейского Романа, который она в спешке уронила на пол и, жалея терять лишнее время, решил не подбирать. Падая, книга раскрывается, фотография Майка вылетает из нее и, прочертив в воздухе короткую траекторию, неподвижно замирает лицом к полу. Индус встает и тихо говорит несколько слов своей помощнице. Та сразу же пересекает салон и останавливается на пороге туристического класса. Она не отдергивает занавеску, а только отодвигает один ее уголок на уровне глаза. В салоне продолжает царить молчание, но в молчании этом появляется новый оттенок. Мы смущены. Никто не понимает, как Мишу после столь горьких рыданий смогла так быстро прийти к своему неожиданному решению. Нам не по душе, что в трагическую серьезность этой минуты вторгается чувственный элемент. Нас это коробит. Я скажу нечто довольно гнусное по своей бестактности, но что поделаешь, это соответствует тому, что мы сейчас переживаем. Нам кажется, что Мишу вышла из роли. Но никто, даже Караман, не чувствует себя в ладах с собственной совестью, чтобы позволить себе замечание подобного рода. И мы почти признательны Робби, когда он предпринимает отвлекающий маневр. «Могу ли я подобрать книгу?» — спрашивает он по-английски у индуса. «Можете», — отвечает тот. Робби наклоняется, одной рукой хватает полицейский роман, другой рукой фотографию Майка, закладывает ее между страницами, кладет книгу на пустое кресло Мишу, и я уже готов решить, что он проделал все это из чистой деликатности, чтобы избавить Мишу от лишних хлопот, когда она вернется на свое место. Как вдруг, передумав, он вытаскивает фотографию из книги и с полнейшей бесцеремонностью начинает ее неторопливо рассматривать. «Вам нравится Майк?» — спрашивает с ухмылкой Мюрзек. Робби и глазом не моргнув, продолжает свое обследование, потом поднимает голову, глядит на меня и говорит по-немецки. «Он красивый парень, но я духа в нем не вижу и следа». «Нет, не переводите, мистер Серджиус», — продолжает он по-немецки, — «это бесполезно. Переводите стихотворную строчку из Гёте. В данном случае то же самое, что бросать жемчужину свинье. Есть люди, мы с вами знаем, абсолютно глухие к психологическим нюансам». Он сует фотографию обратно в книгу и с чванливой миной, как будто только заодно то, что он процитировал Гёте, ему полагается лишняя звездочка на эполетах, кладет руки на подлокотники, одновременно приставляет ногу к ноге, проделывая все это с каким-то особенным рвением, словно застывает в нравственной стойке смирно, дабы с честью ответить на вызов судьбы. Опять наступает молчание, и тогда Блаватский, воинственно глядя из-за очков, решительным тоном говорит: «Вы позволите мне сделать замечание?» Индус тихо вздыхает. С той минуты, как из тюрбана появилось имя Мишу, весь его облик, манера держаться, а, возможно, и само его положение на борту в чем-то неуловимо изменилось. Он уже больше не единоличный властитель в самолете. Такое впечатление, что теперь он и сам чему-то подвластен. И хотя он по-прежнему остается хозяином наших жизней, наших слов, нашего имущества и малейших наших движений, расстояние между ним и нами уменьшилось, и оно уменьшается в той мере, в какой становится все более очевидным, что, впутавшись в общую для нас всех авантюру, он не больше, чем мы, в состоянии контролировать дальнейший ход событий. По мере того, как движется время, поскольку часовой срок, который он дал Земле на выполнение этого требования о посадке самолета, я в этом убежден, давно истек, его по-прежнему всесильная власть над нами не мешает ему, полагаю, ощущать свое бессилие перед лицом Земли. Отсюда и возникшее у нас чувство, что после жеребьевки он вдруг как-то сник, что мыслями он уже где-то не здесь и лишь по инерции употребляет свою над нами власть. «Говорите, мистер Блаватский», — устало отзывается он. «Предположим, — говорит, сверкая глазами Блаватский, — предположим, что один час пройдет, если он уже не прошел. Что в этом случае происходит? Вы держите слово», — он понижает здесь голос, — «вы казните эту девушку. Но самолет, хочу вам это напомнить, представляет собой герметически замкнутую систему. Первый вопрос. Как вы поступите с телом?» «Я отказываюсь обсуждать эту тему», — говорит индус. Но в его тоне не слышно извительности, и он не лишает Блаватского слова. Он даже, кажется, хочет, чтобы тот продолжал. «Что ж, рассмотрим дальнейшие перспективы», — продолжает Блаватский. «После этой первой казни вы снова ставите ультиматум Земле, и Земля, то ли от того, что она вас не слышит, то ли слышит, но не желает уступать вашим требованиям, вновь не сажает самолет по истечении второго часа. Тогда вы казните второго заложника, и его тело будет присоединено к телу этой девушки. Ради соблюдения внешних приличий вы, допустим, уберете их куда-нибудь в сторонку, подальше от наших глаз. С этого момента, поскольку Земля по-прежнему глуха к вашим мольбам, ничто не мешает этому зловещему процессу продолжаться, а туристическому классу сделаться своего рода моргом для всех 14 пассажиров на борту. В конце концов, лишь вы со своей ассистенткой останетесь в живых среди всей этой бойни. И в пункте прибытия, где бы он ни был, вы неминуемо будете задержаны и обвинены в этой массовой резне». Положив ногу на ногу и держа в левой руке револьвер, ствол которого опущен вниз, индус выслушивает мрачный сценарий Блаватского без тени волнения. Затем снова взглядывает на часы, но, как и прежде, старается сделать это незаметно. Как ни странно, анализ, произведенный Блаватским, кажется, его не только не смутил, но даже вернул ему былую самоуверенность. И он совершенно спокойно говорит: «Ваше исследование возможных перспектив, мистер Блаватский, неверно в своей основе. Оно строится на двух допущениях. Во-первых, что Земля не испытывает никакой доброжелательности к пассажирам, и, во-вторых, что мои требования к Земле чрезмерны, «Я готов обсудить эти допущения», — говорит Блаватский, наклоняя свою курчавую голову и выдвигая вперед квадратную челюсть. «Помилуйте, мистер Блаватский», — говорит индус, которому вернулась его прежняя извительность. «Тут и нечего обсуждать. Доброжелательство Земли является в нашей задаче величиной неизвестной. Окончательная судьба пассажиров тоже. Впрочем, само слово «пассажир», оно очень двусмысленно. И как прекрасно оно выявляет всю ненадежность и хрупкость вашего допущения». По-французски слово «пассажир» означает также мимолетный, скоротечный, временный. Говоря это, он обводит круг глазами и, чего он давно уже не делал, внезапно придает своему взгляду максимальную напряженность. Эффект наступает мгновенно. Я чувствую, как меня захлестывает тоска, которая, может быть, даже хуже смертной тоски, ибо она остается смутной, расплывчатой, ни к чему конкретному не привязанной, и при этом она так сильна и коварна, что с головы до пят насквозь пронизывает мое тело. Отвратительная минута. Только этим эпитетом могу я обозначить ощущение, которое я испытываю. Оно, повторяю, ни с чем определенным не связано, разве что с той интонацией, с какой индус произнес слово «пассажир», и с тем семантическим зарядом, который он в него вкладывает. «Ну хорошо», — говорит поспешно Блаватский, — «я вижу, как он моргает за защитным экраном своих очков. Перейдем ко второму допущению. Вы наверняка лучше, чем я, осведомлены относительно требований, с которыми вы обратились к Земле». «Но в моих требованиях, — говорит индус, усмехаясь, — поверьте мне, нет ничего чрезмерного. Вопреки тому, что вы могли предположить, я не требую от Земли никаких жертв, ни освобождения политических узников, ни внесения выкупа». И добавляет со странной улыбкой: «Я лишь прошу исправить одну ошибку, ибо мы с моей ассистенткой находимся у вас на борту по ошибке». «По ошибке? — восклицает Караман. — Как могу я в это поверить?» «Ну, конечно же, по ошибке, — говорит индус. — А вы, мсье Караман? Вы сама логика. Как могли вы хоть на секунду предположить, что я пожелал бы отправиться туда, куда вы, по вашему мнению, летите? Ведь я совершенно убежден, что Мадрапура не существует». «Тогда куда, по вашему мнению, мы летим?» — вопрошает Караман, и губа его так сильно дрожит, что это даже мешает проявиться привычному тику. «Но пока не получен новый приказ, мы, конечно, летим в Мадрапур. Я решительно отвергаю любую другую гипотезу». Индус вздергивает брови и, ни слова не говоря, улыбается со снисходительным видом взрослого, которого забавляет поведение заупрямившегося ребенка. Должен сказать, что чересчур категоричный тон Карамана, во всяком случае для меня, прозвучал довольно фальшиво. Индус опять смотрит на часы, но в нем уже не чувствуется никакого нетерпения, никакой возбужденности. Словно отсрочка, которую он молчаливо предоставил Мишу, теперь может быть беспрепятственно продлена. Как будто спор с Блаватским вернул ему совершенно непостижимым для меня образом надежду, что Земля примет его ультиматум. И однако единственная новая деталь, которая обнаружилась в ходе этой короткой дискуссии, ошибка индуса при посадке на самолет, скромность его требований к Земле, является новой только для нас. Для него здесь нет ничего нового, нет ничего, что вдруг могло бы так твердо уверить его в успехе предпринятой им попытки. Однако эта его уверенность не разряжает царящего в салоне напряжения. Набросанный Блаватским сценарий дальнейшего развития событий, оставив равнодушным индуса, поверг нас в леденящий ужас. И в нас, пробивая себе дорогу сквозь пласты угрызений совести и стыда, начинает шевелиться мысль, что принесение в жертву Мишу в конечном счете звучит похоронным звоном и для нас. Так без единого слова с той и с другой стороны, без реплик апарте, произносимых внутри нашего круга, проходит две или три бесконечно долгих минуты. Потом индус поднимает голову и говорит своей помощнице на хинди: «Ну, что они там делают?» Она отрывает глаза от угла занавески, оборачивает к нему искаженное презрением лицо и произносит на хинди одно только слово. Я не понимаю его, но смысл его, благодаря ее мимике, вполне очевиден. Она добавляет по-прежнему на хинди: «Все западные женщины — суки». Это не нравится индусу. Он надменно хмурит брови и с таким видом, будто напоминает своей ассистентке азбучную истину, говорит ей: «Все женщины — суки». «Я не сука», — величественно выпрямляясь, возражает она. Индус обволакивает ее ироническим взглядом. «Что ты станешь делать, если тебе придется через несколько минут умереть?» «Предамся медитации». «О чем?» «О смерти». Индус глядит на нее так, словно его отделяют от нее столетия мудрости, и торжественно изрекает: «Физическая любовь — тоже медитация о смерти». В это мгновение ассистентка перехватывает мой устремленный на нее внимательный взгляд и гневно говорит: «Будь осторожен, этот хряк с обезьяним лицом понимает хинди». Индус поворачивается ко мне. «Поверьте», — говорит он по-английски, и в его мрачных глазах вдруг вспыхивают искорки, — «я не разделяю того мнения о вас, которое выразила моя ассистентка». С той поры, как он поймал меня на плутовстве с бюллетенями, его отношение ко мне перестало быть враждебным. Его глаза снова начинают искриться. Он продолжает по-английски с абсолютно безмятежным видом, словно все, что произошло за последние минуты, больше не в счет, и тоном, неожиданным с его стороны, доверительного разговора мужчины с мужчиной. «Моя ассистентка гораздо более страстная натура, она одержима ненавистью». «А!» — внезапно кричит ассистентка, вздымая свой пышный бюст, словно ей не хватает воздуха. Она вытягивает руку, указывая на что-то пальцем и, выпучив глаза, широко разевает рот, из которого не вырывается ни единого звука. «Вот тебе раз», — говорит индус, голосом резким, точно удар хлыста. И тут язык ассистентки будто мгновенно развязался. По-прежнему тыча указательным пальцем куда-то вперед, она в безумном возбуждении принимается кричать на хинди: «Гляди, гляди, там что-то есть, там, там!» Индус оборачивается, а я поднимаю глаза. По обе стороны от занавески кухонного отсека на перегородке, отделяющей нас от него, загорелись световые табло, и они преспокойнейшим образом, словно речь идет о самой обычной промежуточной посадке, на двух языках объявляют: «Пристегните ремни. Fasten your belts». Странное дело. Объявление не вызывает у нас никакого желания обсудить эту новость. И я не замечаю ни малейшего признака облегчения на напряженных лицах моих спутников. Нам пока еще не удалось одолеть крутой пик драмы и избавиться от ощущения своей обреченности. Однако, поскольку индус не потребовал от земли ни выкупа, ни освобождения узников, ясно, что его высадка произойдет без особых осложнений, и что, во всяком случае, Мишу не будет казнена. Значит, снова сможет продолжаться нормальное течение полета. Но хотя все как будто улаживается наилучшим образом, мы еще полны недоверия к судьбе или, что, пожалуй, одно и то же, к конечной цели нашего путешествия. Бортпроводница первой нарушает молчание. Она говорит с чисто профессиональной невозмутимостью и таким тоном, будто ей уже возвратили все ее права на борту, ибо привычный порядок вещей восстановлен. «Пристегните, пожалуйста, ремни». И повторяет на своем щебечущем английском: «Please, fasten your belts». Я повинуюсь. Я сцепляю одну с другой обе части металлической пряжки. Слышится щелчок, и благодаря ему я ощущаю, что возвращаюсь к реальности. Миссис Бойд, должно быть, испытывает такое же чувство, ибо ее круглое лицо розовеет, она наклоняется к миссис Баннистер и на одном дыхании тихо произносит: «Слава Богу, этот кошмар кончился». Индус слышит ее слова и, словно такой оптимизм раздражает его, с суровостью говорит: «Он кончился для меня, а для вас по-прежнему привязанных к колесу времени он продолжается». Он больше ничего не добавляет, и никто... И уж миссис Бойд меньше, чем кто-либо, не ощущает желания просить у него разъяснений. Впрочем, протяженность времени, проходящего между мгновением, когда ты застегиваешь пряжку ремня, и мгновением, когда ощущаешь соприкосновение с землей, эта протяженность в самолете совершенно ничтожна, настолько вся она заполнена тревожным ожиданием посадки. Индус наклоняется и на хинди приказывает своей помощнице вызвать нашу парочку обратно в салон, что она и проделывает, без малейшего стеснения, стремительно раздвигая занавеску туристического класса и сопровождая этот повелительный жест гортанными звуками. Первым появляется Манзони. Вероятно, ему меньше надо было приводить себя в порядок. Наставив на него револьвер, ассистентка с брезгливым видом сторонится, пропуская его, будто боится, что он может ее задеть. Но Манзони задерживается на пороге, я бы даже сказал, что он вальяжно располагается там, высокий, хорошо сложенный, нелепо элегантный в своем белом костюме, и с такой заботливостью поправляет галстук, словно на карту поставлены грядущие судьбы планеты. Возможно, он медлит потому, что хочет дождаться Мишу или сыграть роль ширмы между ней и нами, пока она не приведет в порядок свой туалет. Но когда он обводит нас своими довольно пустыми глазами избалованного ребенка, избалованного сперва матерью, потом многочисленными женщинами, я замечаю в его лице странное противоречие. Эти черты римского императора достаточно мужественны, но в целом лицо кажется каким-то дряблым, вялым. Он глядит на индуса и в несколько театральной манере, как будто драпируясь в тогу, говорит по-английски, очень четко выговаривая слова, но чуточку сюсюкая: «А теперь, если вам нужно кого-то казнить, казните меня». Может быть, потому что мы так долго пребывали в мучительном напряжении, это заявление наконец-то рождает на наших лицах улыбки, тут и там даже вспыхивает смех. Мюрзек мгновенно набрасывается на добычу. «Мсье Манзони», — говорит она свистящим голосом, — «жаль, что вы успели прочитать на световом табло в туристическом классе приказ застегнуть ремни, иначе вы, конечно, бы стали для нас героем». «Но я там ничего не прочитал», — говорит Манзони с такой страдальческой миной, что мне он кажется искренним. Однако я заметил в дальнейшем, что в нашем салоне никто не желал верить, что у него, с его манерой одеваться, с его риторикой, с его сюсюканьем, хватило бы мужества всерьез предложить себя вместо Мишу. Со спадающей на лоб прядкой волос, потупив взор, появляется Мишу. Она проходит перед Манзони, словно не замечая его, машинально пересекает левую половину круга, скованно садится в свое кресло, пристегивает ремень и, ни на кого не глядя, никому его не говоря, раскрывает свою книгу и принимается ее читать. Или делает вид, что читает. «Не будете ли вы так любезны сесть, мадам?» — говорит бортпроводница, обращаясь к индуске, который по-прежнему стоит перед занавеской туристического класса. Посадка иногда бывает довольно жесткой. Я перевожу. Никакого ответа. Только исполненный уничтожающего презрения взгляд. Сперва на меня, затем на бортпроводницу. «Прошу вас извинить, мою ассистентку», — говорит индус с изысканной вежливостью, за которой мне всегда слышится насмешка. «Ей поручено бдительно следить за всеми, а то у мистера Христополуса душа разрывается из-за утраты колец, а мистер Блаватский скорбит о своем револьвере. Вы могли бы вернуть мне его, когда будете покидать самолет», — со спокойной самоуверенностью говорит Блаватский. «И не подумаю». «Только револьвер», — говорит Блаватский, — «без обоймы, если вы боитесь, что я в вас выстрелю». «Довольно, обойдемся без вестернов», — мистер Блаватский говорит индус, и добавляет с милой улыбкой, но тоном, не допускающим возражений. «Вы не нуждаетесь в оружии, вы прекрасно вооружены своей софистикой». После чего он, как и мы, пристегивает ремень, изложив ногу за ногу, с разбухшей от нашего добра черной сумкой из искусственной кожи возле кресла, невозмутимый, джентльменли, ждет. С видом джентльмена. И в то же время не знаю почему, но мне кажется, что он теперь от нас бесконечно далек, что он уже не с нами, не здесь, и что он просто не допустит, чтобы кто-нибудь сейчас к нему обратился. Что касается нас, мы уже успокоились и с каждой минутой все больше погружаемся в трясину повседневности. Каждый со своими мыслями, каждый сам по себе, мы ждем послушные, безмолвные, хорошо воспитанные, надежно привязанные к креслам, ждем, сглатывая слюну, чтобы не заложило уши, и легкая тревога, всегда охватывающая человека при посадке самолета, скрывает от нас другую тревогу, ту, что вызвана полной неопределенностью нашей ситуации. Миссис Бойд сосет карамельку, миссис Баннистер зевает, прикрывая рукой рот. Под своими пышными усами Христополос жует зубочистку. Бушуа тасует колоду карт, Мишу с ледяным видом повернулась к Манзоне спиной и перечитывает свой кровавый детектив. Словом, глядя на нас, можно решить, будто здесь вообще ничего не происходило. Не было ни захвата воздушными пиратами самолета, ни жеребьевки, ни тем более искупительной жертвы, которую мы протянули на подносе всемогущему божеству. Разумеется, мы избавлены от изрядной части наших земных благ, но, за исключением мадам Эдмонт и Христополоса, людей примитивных, весьма дорожащих внешней мишурою как свидетельством успеха, все остальные рады, что дешево отделались. И насильственное изъятие ценностей воспринимают не более мучительно, чем какой-нибудь дополнительный налог. Кошмар, как очень точно выразилась миссис Бойд, кончился. Готов побиться об заклад, что наши Виудас, которые, лишившись своего вожделенного четырехзвездного отеля, на какое-то время овдовели вторично, мысленно уже обретают его вновь в целости и сохранности, с роскошными обращенными на юг номерами и с выходящими на озеро своими собственными террасами. И однако во время этого обманчивого возвращения к нормальному положению вещей происходит важное событие. Мадам Мюрзек еще раз бросает всем нам вызов, и наш круг окончательно отторгает ее. Я употребляю этот глагол в его самом сильном и самом буквальном физиологическом значении, в том смысле, в каком говорят об организме, отторгающем чужеродное тело. Разумеется, у всех у нас предостаточно причин плохо относиться к Мюрзек. Я, например, не могу ей простить подлого предположения, что, подготавливая бюллетени для жеребьевки, я пропустил свое имя. Будем откровенны, я ее ненавижу. Ненавижу даже физически. Мне невыносим самый вид ее широких скул, синих глаз, отдающего желтизною лица. И признаюсь в этом безоколичности. Я был в числе тех, кто, когда настал час, резко и недвусмысленно выступил против нее. Однако справедливости ради мне хотелось бы все же отметить, что непрестанно в чем-то нас изобличая, Мирзек почти всегда оказывалась по существу права. Приведу один лишь пример. Когда она спрашивает у Робби, разглядывающего фотографию жениха Мишу, нравится ли ему Майк, это, разумеется, грубость с ее стороны, но грубость, вызванная бестактностью Робби, имеющая целью его за эту бестактность наказать. Почему же в таком случае нашему кругу запомнилась не эта нескромность Робби, а только выпад Мирзек? Быть может, вот почему. За довольно короткое время у нас выработались свои негласные правила, самым очевидным из которых была необходимость о многом умалчивать. Так мы прекрасно знаем, что собой представляет мадам Эдмонд и каковы порочные наклонности Пако и что за штучка Робби. Но мы, если можно так выразиться, постарались стереть все это в своей памяти, надеясь, что и в отношении нас, и наших заблуждений произойдет ответная амнезия. Но мадам Мирзек в эти карты не играет. Она нарушает правила. В ней сидит какая-то лихорадочная тревога, заставляющая ее беспрестанно взбаламучивать ил на дне колодца, воду из которого мы пьем. Раздумывая обо всем этом, я нисколько не сомневаюсь, что сейчас, перед самой посадкой самолета, наблюдая, как, пристегнув ремни, мы сидим благодушные и умиротворенные и благостно вкушаем моральный комфорт и забвение, она не сможет этого вынести. Отсюда ее яростный выпад. И против кого же? Попробуйте догадаться, как догадался и я сам. На кого Мирзек должна в это мгновение напасть, чтобы нас всех побольнее задеть, довести до белого коленя, заставить заскрипеть зубами от бешенства? На кого же, кроме Мишу? Я должна вам сказать, мадемуазель, внезапно начинает она своим свистящим голосом, впиваясь в Мишу холодными глазами, что я просто поражена тем, как вы воспользовались первым попавшимся предлогом, чтобы незамедлительно спутаться с Фатом самого низкого пошиба. И это вы, заявляющие, что любите своего жениха. И вы совершаете это почти что на глазах у всех, в кресле туристического класса. Впрочем, это место вполне подходит для такого сорта любви и подешевки, если не побояться запачкать слово «любовь», обозначая им упражнение, каким вы предавались в компании с человеком, которого еще сегодня утром совсем не знали. Под этим свирепым наскоком Мишу вздрагивает, как будто ей влепили пощечину. Затем бледнеет, уголки губ у нее опускаются, из глаз брызжут слезы. Она открывает рот, чтобы ответить своей обидчице, но не успевает это сделать. Пако с пламенеющим черепом и выпученными глазами уже бросается ей на помощь. «Вы, змея подколодная!» — говорит он, бросая на Мирзек яростный взгляд. «Оставьте малышку в покое, иначе вам придется иметь дело со мной!» Эта отповедь действует на пассажиров как детонатор. Со всех сторон на Мирзек обрушиваются гневные возгласы. «Вам давно бы следовало понять, мадам!» — говорит Блаватский, чей голос, в конце концов, перекрывает возмущенный гул. Что вы нам осточертели, вы и ваши оскорбительные выпады. Замолчите же. Это все, что от вас требуется. Жестом, мимикой, голосом все сидящие в круге, даже бортпроводница, поддерживают его. Один лишь индус не принимает в этом участия. Он внимательно следит за разыгрывающейся сценой, но следит откуда-то издалека, словно не принадлежит уже к миру, где это происходит. Смолчи, Мирзек, в эту минуту, я полагаю, все могло бы еще обойтись, но Мирзек горит безумной отвагой. Она лицом к лицу встречает нападение всей нашей своры, на каждый удар отвечает ударом, и ожесточенная перебранка захлестывает всех с головой, неся на своих волнах, как это часто бывает даже в самых серьезных диспутах, мелкие колкости и прочий несусветнейший вздор. Вперившись в Блаватского, глаза Мирзек мечут гром и молнии, и она восклицает крикливым, но решительным голосом. «Мсье Блаватский, да будь вы хоть сто раз американец, вам все равно не удастся командовать в этом самолете. Я имею право свободно выражать свое мнение, и никто не заставит меня замолчать». «Еще как заставит вне себя от ярости», — восклицает Пако. «Я вас заставлю и влюплю вам пару хороших затрещин, если понадобится. Вы здесь не у мадам Эдмонд», — с ухмылкой парирует Мирзек, — «а я не малолетка». «Мадам!» — рычит Пако. «О, без воплей, пожалуйста! Я достаточно проницательный, вас вижу насквозь. Это вам и мешает!» В схватку ввязывается Робби, в его голосе слышатся мстительные нотки. «Знаем мы эту проницательность ограниченных людей. Они вроде бы все понимают, да только наполовину...» — Мирзек ухмыляется. «Вам очень подходит рассуждение о половинках. Вы сами ведь половинка мужчины, но помилуйте!» — говорит Караман, впервые непосредственно обращаясь к мадам Мирзек. Ваше право думать о своих спутниках что вам угодно, но ничто не заставляет вас им это выкладывать. Ах, вот чего вы от меня хотите. Ну, я человек откровенный, лицемерить не научилась, и молитвы свои произношу от чистого сердца. Караман выдает свою обычную гримаску и молчит. Речь идет не об откровенности, комментирует Блаватский, а об элементарной воспитанности. Отличный пример элементарной воспитанности, говорит, усмехаясь Мирзек, рыться в сумке соседа, когда тот ушел в туалет. Христополос вздрагивает и бросает на Блаватского разъяренный, но в то же время испуганный взгляд. Мадам! С негодованием восклицает Блаватский. Вы злой человек. В этом вся истина. Истина вестернов. Добрые и злые. И в финале добрые, с хваленой своей добротой, уничтожают злых. Если это и есть ваша мораль, приберегите ее для себя. Тут я вижу, что индус улыбается, но так мимолетно и так скрытно, что уже через миг я сомневаюсь, в самом ли деле я видел, как дрогнуло его бесстрастное лицо. Впрочем, я тоже полагаю, что Блаватский несколько упрощенно подходит к проблеме, и поэтому, пренебрегая очевидной опасностью, ибо Мирзек словно с цепи сорвалась и раздает удар направо и налево, рискую вмешаться. Злая вы или не злая, говорю я, но, глядя на вас, не скажешь, что вы очень любите себе подобных. Нет, люблю, говорит она, но при условии, что они действительно мне подобные, а не подобие горилл. Слышатся возмущенные возгласы, и миссис Бойд вскрикивает. My dear, she's a limit. Дорогая, она невыносима. «Это вы, the limit!» — кидается на нее разъяренный Мирзек. «Жалкая чревоугодница! Рот, кишечник, анальное отверстие — вот к чему сводится вся ваша суть!» «Боже мой!» — стонет миссис Бойд. «Но это отвратительно говорить такой старой даме!» — вступает в беседу Манзони, оскорбленный словами «анальное отверстие», и добавляет с мягкостью благовоспитанного мальчика. «У вас ужасная манера!» «Уж вы-то бы помолчали!» Вы просто орудие для ублажения этих дам, с величайшим презрением, говорит Мирзек. Фалосы права голоса не имеют. А если бы имели, говорит с усмешкой Робби, то уж голосовали бы, во всяком случае, не за вас. Но обычно такой смелый, он высказывает эту мысль очень тихо, нанося удар украдкой, словно апарте, что позволяет Мирзеку, который от упоения битвы и даже ноздри расширились, не замечать нового выпада и немного отдышаться. Я использую временные затишье, чтобы перевести баталию на более солидную почву. Мадам, разрешите задать вам один вопрос. Не находите ли вы, что это несколько ненормально, до такой степени всех нас презирать и ненавидеть? В конце концов, что мы вам сделали? И чем мы так уж отличаемся от вас? Да решительно всем! Разве можно нас сравнивать, кричит Мирзек, таким пронзительным и дрожащим голосом, что я ощущаю в ней явные признаки душевного расстройства. У меня, слава богу, нет ничего общего с гнусными отбросами человечества, которыми я здесь окружена. Следует шквал протестующих криков. В течение нескольких секунд всеобщее возмущение ширится и нарастает. Хорошо, что мадам Мирзек женщина, а мы пристегнуты к своим креслам, ибо первое побуждение нашего круга — чуть ли не линчевать ее, и лишь второе — изгнать. Именно к этому призывает Пако, который, больше обычного выкатив круглые глаза и пылая раскалившимся до красна черепом, заходится в яростном крике. «Затолкнем ее в туристический класс и покончим с этим!» Блаватский поднимает руку, даже не замечая, что помощница индуса направляет на него пистолет, и его мощный голос заглушает все наши вопли. «Я знал до сих пор, что он владеет двумя голосовыми регистрами». Грубовато-разговорным, вульгарность которого он нарочито подчеркивает, и официальным английским, сухим и корректным, к которому он прибегает в своих стычках с Караманом. Теперь я обнаруживаю нечто третье, степенный и гнусавый голос протестантского проповедника. «Мадам», — говорит он, — «если для вас мы всего лишь отбросы человечества», — последние два слова он произносит с затаенным бешенством, «самое лучшее, что вы можете сделать, это сойти с нашего самолета, когда он приземлится».